Святая Церковь, о Тебе преданья, хранят народов многих племена. Ты с первых дней вошла в огонь страданий, являя свет и в наши времена. Уже с рождения тучи окружали, желая скрыть тебя в ненастных днях. Твоих сынов за верность вам бросали, вселить желая в сердце твое страх. Твою любовь подчас враждой встречали, но много было у тебя друзей в борьбе со злом, гонениях и печалях. Неслись молитвы Господу сильней, и Бог один не знает, сколько горя и слез пролито у твоих детей. Собрать бы их в одно большое море, от первых до последних наших дней. Но был сильнее тягостных терзаний огонь любви искупленных сердец. Ты верила в гоненьях и скитаньях, идет с тобою любящий Отец. И в наши дни последние, быть может, ты верность сохрани вдали небес. Твое пусть сердце грех не потревожит, когда увидит мир средь мрака свет. И в наши дни последние, быть может, ты верность сохрани в долине бед. Твое пусть сердце грех не потревожит, тогда увидит мир средь мрака свет. Твое пусть сердце грех не потревожит, когда увидит мир средь мрака свет.